подошел, к стене одел пальто и вышел туда, где снег и ночь, и сел в трамвай, где прочь, туда, где есть. Здесь не прекрасно, да. Хозяйка тихо ему подала ладонь, сказала: еще когда-нибудь зайдите на наш огонь. А пусть не сидели за столом, сосали чай с дерьмом и пили за здоровье прекрасного. И он вышел прочь, куда он не знал сам. Набрав всех цифр, он мерз, подпевая гудка. Но трубок никто не поднимал. Он был один, и мир был мал. Его стиха. И верь, не верь, но дети прекрасно ждали. Ждали звонка в свою дверь, его звонка. Ел мне глаза, но я был.